Ему, Мазепе, удалось во всяком случае уговорить Серко при прощении, что если он не хочет помогать вместе с татарами Дорошенко, то пусть хоть не вмешивается до поры до времени в его дела. Очевидно, уже гетман послал за татарской помощью. Но как отнесется к ней народ? Вот и в этой толпе раздавались крики «На татар!» И так всюду, всюду. А может, еще он, Мазепа, придумает и более тонкие медиации? Но разве эта голова не подавала в Варшаве и самым разумным разумные советы? Такие вопросы и мысли толпились в голове Мазепы. Наконец, мысли его начали путаться, обрываться, и под утро он заснул тяжелым, тревожным сном. Ему казалось, что он стоит на берегу Днепра и видит, как оба берега реки покрыты толпами казаков, а среди красноверхих казацких шапок виднеются и татарские челмы, и шапки ратных людей. Все заняты, все хлопочут. Он присматривается и видит, как казаки вместе с татарами и ратными людьми перебрасывают огромные железные цепи с одного берега Днепра на другой. И он, и гетман Дорошенко, и Серко все тут. А гетман Богдан Хмельницкий стоит на острове, поникнув на грудь седыми усами и, печально покачивая головой, спрашивает их тихо: «Ай-ай, детки любые, что же это вы делаете?» «Сполучаем, батько, Украину», — отвечают они. А в это время гетман Бруховецкий выходит на берег с большим блюдом, а на блюде лежит тяжелый замок, и говорит, хихикая каким-то хищным смешком: «Ну, сполучили панове. Давайте же я ее теперь замочком запру». Но в это время вылетает Серко с запорожцами, и начинается свалка. Кровь. Кровь всюду. Все смешалось. И вот уже нет ни казаков, ни крови, ни Днепра. Он стоит в степи и видит, как татары тащат его Галину, как она рвется, выбивается от них, зовет его на помощь. А Тамара держит его за плечи и, указывая на Галину, вскрикивает: «А ну-ка, покажи теперь свой хитрый удар!» Мазепа хочет вырваться и видит с ужасом, что у него отрублены обе руки. Он стонет, кричит. И Галина, и татары куда-то исчезают. А перед ним стоит Серко и показывает хану огромный шиш. Утром Мазепа проснулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит Полей. «Ну, пане под чашей, вставай!» — произнес он. «Пора нам и в дорогу. Тут ведь не Варшава. У пани матки поди и обед готов». Что-то неприязненное послышалось Мазепе в словах Полия. И то, что он назвал его паном подтяшим, и упоминание Варшавы, произвели на Мазепу неприятное впечатление. Но, не давая Полию заметить этого, он быстро вскочил, оправил на себя одежду и спустился с сеновала к колодезю, где сам зачерпнул себе воды цибром, умылся и утерся собственной хусткой. Эта простота нравов, ему, привыкшему к роскоши и этикету варшавского двора, не доставила большого удовольствия. Но делать было нечего, и надо было спешить, так как все остальные казаки были уже готовы к отъезду. Пообедавши и распрощавшись с хлебосольными хозяевами, казаки двинулись снова в путь. Было еще раннее утро, влажное, сверкающее. Отдохнувшие и подкормленные кони шли доброй рысцой, и кортеж быстро подвигался вперед.